Глава 84. Воссоединение. Кая прикусила нижнюю губу. Что-то было не так. Она снова набрала номер телефона Харри, и ей снова ответил автоответчик. Она просидела в зале прилета, бывший, если уж на то пошло, одновременно и залом вылета, почти 3 часа. Пластиковый стул успел натереть ей все части тела, которые с ним соприкасались. Она услышала гул самолета. Сразу же после этого на единственном мониторе в зале, побитом ящике, подвешенном к потолку, на 2 проржавевших кусках проволоки, появилась информация о том, что рейс KJ-337 из Цюриха совершил посадку. Она снова, как делала примерно раз в 2 минуты, осмотрела собравшихся в зале людей и удостоверилась, что Тони Лейки среди них нет. И позвонила еще раз, но нажала на отбой, осознав, что звонит просто от бессилия, от того, что больше ничего не может поделать. Двери зала выдачи багажа разъехались, начали выходить первые пассажиры с ручной кладью. Кая поднялась со стула и подошла к стене рядом с дверью, встала так, чтобы видеть имена на пластиковых табличках и листках бумаги, которые держали в руках таксисты. Ни Юлианы Верни, ни Лене Галтунг. Кая снова уселась на свой стул, сунула под себя ладони, мокрые от пота. Что ей теперь делать? Поверх больших солнечных очков она уставилась на раздвижные двери. Секунды шли. Ничего не происходило. Лене Галтунг было почти невозможно разглядеть за фиолетовыми солнечными очками и огромным черным мужчиной, который шел перед ней. У нее были рыжие вьющиеся волосы, джинсовая куртка, штаны цвета хаки и массивные горные ботинки. Она тащила за собой дорожную сумку на колесиках максимальных габаритов, допустимых для ручной клади. Вместо сумочки в руках у нее был блестящий металлический чемоданчик. Ничего не произошло. Но произошло все. Параллельно, одновременно, и в прошлом, и в настоящем. И Кая вдруг странным образом поняла, что наконец-то у нее появился повод, повод, которого она давно ждала, возможность сделать так, как надо. Кая не смотрела на Лене Галтунг, просто старалась не выпускать ее из поля зрения. Спокойно встала, когда та прошла мимо нее, взяла свою сумку и направилась следом на улицу в слепящий солнечный свет. Лене никто не встретил, а ее быстрая, решительная походка могла означать, что девушку подробно и четко проинструктировали, что делать. Она прошла мимо такси, перешла дорогу и забралась на заднее сиденье большого темно-синего рейндж-ровера. Дверь перед ней распахнул чернокожий мужчина в костюме, потом закрыл и уселся за руль. Кая скользнула на заднее сиденье первого в очереди такси, на секунду задумалась и поняла, что ничего не остается, кроме формулировки. «Follow this car». «Езжайте за этой машиной». В зеркале она увидела, как таксист удивленно поднял бровь. Кая показала на машину впереди, шофер кивнул, что понял. Однако машина продолжала стоять с включенным мотором. «Double pay». «Плачу вдвойне», — сказала Кая. Шофер коротко кивнул, и машина тронулась. Кая позвонила Харри. И ей снова никто не ответил. Они петляли по главной улице, направляясь на запад. Улицы были забиты грузовиками, повозками и легковыми автомобилями с чемоданами, привязанными к крыше. По обеим сторонам дороги шли люди, тащившие на голове огромные тюки с одеждой и домашним скарбом. Местами движение просто прекращалось. Таксист явно понял, чего именно от него хотят, и следил, чтобы между ними и синим рейндж-ровером был по меньшей мере 1 автомобиль. «Куда они все?» — спросила Кайя. Таксист, улыбаясь, покачал головой, показывая, что не понимает. Кайя повторила вопрос по-французски с тем же успехом. В конце концов, она просто показала пальцем на череду людей, бредущих мимо их машины, и сделала вопросительное лицо. «Refugee», — сказал шофер. «Go away. Bad people coming». «Беженцы уходят. Приходят плохие люди». Кая кивнула. Она послала Харри СМС-ку, пыталась не поддаваться панике. Посреди Гомы главная дорога разделялась надвое. Рейндж-ровер повернул налево. Чуть подальше он снова сделал левый поворот и покатился вниз к озеру. Они очутились в совершенно другой части города, с большими виллами за высокими заборами. Виллы были окружены ухоженными садами, раскидистые деревья давали тень и укрывали от посторонних глаз. «Олд», — произнес шофер. «The Belgium Colonist». «Старые. Бельгия. Колонист». В районе особняков не было никакого движения, и Кая сделала знак шоферу «поотстать от темно-синей машины», хотя и сомневалась, что Лене Галтунг сумеет определить хвост. Когда рейндж-ровер остановился в сотне метров перед ними, Кая велела шоферу тоже остановиться. Человек в серой форме открыл железные ворота, машина въехала во двор, ворота снова закрылись. Лене Галтунг чувствовала, как сильно бьется ее сердце. Оно колотилось с тех самых пор, как зазвонил телефон, и она услышала его голос. Он сказал, что он в Африке, и что она должна приехать к нему, что она нужна ему, что только она может ему помочь, спасти его замечательный проект, который теперь станет и ее проектом. Тогда у него будет работа. Мужчинам нужна работа, будущее. Надежная жизнь в таком месте, где можно растить детей. Шофер открыл дверь машины, и Лене Галтунг вышла. Солнце пекло вовсе не так сильно, как она боялась. Перед ней высилась великолепная вилла, старая, строившаяся капитально, без спешки, камень к камню, на старые деньги. Как сделали бы они сами? Когда они с Тони познакомились, его ужасно занимало ее родословное древо. Галтунги были норвежским дворянским родом, одним из крайне немногочисленных исконных, не иностранных, и Тони без устали повторял это. Может быть, именно поэтому она решила пока не рассказывать ему, что она сама вполне обычного, скромного происхождения, не алмаз, а серый гранитный камешек среди таких же нагорной осыпи, Парвеню. Но теперь от них произойдет новый дворянский род. Он просияет среди этой осыпи, и они будут строить. Шофер, шедший впереди, поднялся на каменное крыльцо, и вооруженный человек в камуфляже распахнул перед ними дверь. Они вошли в холл с великолепной хрустальной люстрой. Лена стиснула в потной руке ручку металлического чемоданчика с деньгами. Сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Хорошо ли уложены волосы? Заметно ли по ней, что она мало спала и долго была в пути? По широкой лестнице кто-то спускался со второго этажа. Нет, это была чернокожая женщина. Наверняка кто-то из прислуги. Лена улыбнулась ей вежливой, но не слишком открытой улыбкой. Женщина, блеснув золотым зубом, ответила уверенной, почти наглой улыбкой и скрылась в дверях у Лена за спиной. Он был там. Он стоял у перил второго этажа и смотрел вниз на них. Высокий, темноволосый, в шелковом халате, из-под которого белел красивый широкий шрам на груди. Потом он улыбнулся. Она услышала свое собственное участившееся дыхание, улыбка. Она осветила его лицо, ее сердце и этот холм ярче любой хрустальной люстры. Он сделал шаг вниз по лестнице. Она отставила чемоданчик в сторону и устремилась ему навстречу. Он распахнул руки и принял ее в свои объятия. Наконец-то она с ним. Она ощущала его запах сильнее, чем когда-либо, смешанный с каким-то другим пряным, сильным запахом. Наверное, так пахло от халата, потому что теперь она увидела рукава этого элегантного шелкового одеяния. Ему коротковато, и оно совсем не новое. Только когда он попытался высвободиться из ее объятий, она поняла, что вцепилась в него мертвой хваткой и быстро разжала руки. «Дорогая, ты что, плачешь?» — засмеялся он и провел пальцем по ее щеке. «Правда?» — засмеялась она, вытерла глаза, надеясь, что тушь не потекла. «У меня для тебя сюрприз», — сказал он и взял ее за руку. «Пойдем». «Но», — сказала она, повернулась и увидела, что металлический чемоданчик уже исчез. Они пошли вверх по лестнице, прошли сквозь какие-то двери и оказались в большой светлой спальне. Длинные, невесомые шторы медленно колыхались под ветром, дующим через дверь террасы. «Ты спал?» — спросила она и кивнула в сторону неубранной кровати под балдахином. «Нет», — улыбнулся он, — «сядь сюда и закрой глаза, но...» «Просто делай, как я говорю, Лене». Ей показалось, что в голосе его прозвучало легкое раздражение, и она поспешила послушаться. «Скоро сюда принесут шампанское, и тогда я тебя кое о чем спрошу. Но сначала я хочу рассказать тебе одну историю. Ты готова?» «Да», — сказала она. Она знала, что вот он и наступил этот самый миг, которого она так долго ждала, миг, который она будет помнить всю свою жизнь. «История, которую я расскажу обо мне. Дело в том, что тебе, по-моему, следует кое-что узнать, прежде чем ты ответишь на мой вопрос». «Хорошо». Ей казалось, что пузырьки шампанского уже попали ей в кровь, и пришлось сделать над собой усилие, чтобы не засмеяться. «Я рассказывал тебе, что вырос у дедушки, что родители мои умерли, но я не рассказывал, что жил с ними до 15 лет. Я знала!» — вырвалось у нее. Тони поднял бровь. «Какая изумительная форма! Да чего же красивая бровь!» — подумала она. «Я все время знала, что у тебя есть какая-то тайна, Тони», — засмеялась она. «Но у меня тоже есть тайна. Я хочу, чтобы мы все знали друг о друге». Тони криво улыбнулся. «Позволь мне продолжить, и не перебивай меня, дорогая Лена. Моя мать была глубоко религиозна. Она повстречалась с моим отцом в молельном доме. Его только что выпустили из тюрьмы, где он отсидел срок за убийство из ревности. В тюрьме он обрел Иисуса. Для матери это стало чем-то вроде притчи из Библии. Раскаивающийся грешник, человек, которому она могла бы помочь обрести спасение и жизнь вечную, и в то же время искупила бы собственные прегрешения. Именно так она объясняла мне, почему она вышла замуж за эту сволочь. Что... Тихо! Мой отец возмещал совершенное им убийство, клеймя как грех все, что не служило прославлению Господа. Мне не разрешали делать ничего из того, что делали другие дети. Если я перечил ему, мне давали ремня. Он имел обыкновение провоцировать меня. Говорить, что солнце вращается вокруг земли, что про это написано в Библии. И если я спорил, он меня бил. Однажды, когда мне было 12, я пошел в туалет во дворе вместе с матерью. Так у нас было принято. Когда мы вышли, он ударил меня остро наточенной лопатой, потому что считал, что это грех, что я уже слишком взрослый, чтобы ходить в уборную с матерью. Он пометил меня на всю жизнь. Лена сглотнула слюну, а Тони поднял искривленный артритом указательный палец и провел им по верхней части шрама на груди. Лена только сейчас заметила, что у него нет среднего пальца. «Тони, а что...» «Тихо! Мне было 15, когда отец избил меня в последний раз. Он порол меня 23 минуты подряд. 1392 секунды. Я сосчитал. Он наносил удар каждую четвертую секунду, как машина. Бил и бил, разъяряясь все больше, потому что я не плакал. Я остановился только, когда у него устала рука. 348 ударов. В ту ночь я подождал, пока он захрапит, прокрался к ним в спальню и капнул ему в глаз кислотой. Он закричал и продолжал кричать, пока я его держал и шептал ему в ухо, что если он еще раз меня тронет, я его убью. И я почувствовал, как он застыл у меня в руках. И тут я понял. Теперь он знает, что я стал сильнее его. Знает, что во мне это тоже есть. Что есть, Тони? Он — убийца. Сердце Лены остановилось. Это неправда. Это не может быть правдой. Он же тогда сказал ей, что убивал не он, что в полиции ошиблись. После того дня мы с ним подстерегали друг друга, как звери, и мать знала, Или он, или я. Однажды она пришла ко мне и сказала, что он был в Йейлу и купил новые патроны для винтовки, что я должен бежать, что она обо всем договорилась с дедушкой. Тот был вдовец и жил возле Люсерена. Дед знал, что ему надо меня спрятать, а то отец приедет за мной. И я уехал. Мать устроила так, что все подумали, будто я погиб под лавиной. Отец избегал людей, все контакты с окружающими происходили через мать. Он думал, она объявила меня в розыск, но на самом деле она рассказала о том, что сделала только одному человеку. Они с помощником Лэнсмана Роем Стилле. Они очень хорошо знали друг друга. Стилле хватило ума понять, что полиция вряд ли смогла бы защитить меня от отца, и наоборот, поэтому он и помог замести мои следы. У деда мне было хорошо. До того самого дня, как пришло сообщение, что мать пропала в горах. Лена протянула руку. «Бедный, бедный Тони!» «Я кому сказал?» «Закрой глаза!» Она вздрогнула, как от удара, отдернула руку и вновь закрыла глаза. «Дед сказал, мне нельзя ехать на поминальную службу. Никто не должен был знать, что я жив». Когда дед вернулся, он пересказал мне поминальную речь пастора. Три строчки о самой красивой и сильной женщине в мире. Последние его слова были «Карен легко ступала по земле», а остальное лишь про Иисуса и отпущение грехов. Три строчки и прощение грехов, которых она никогда не совершала. Теперь Лена слышала тяжелое дыхание Тони. Легко ступала. Чертов пастор заявил с кафедры, что мать не оставила за собой следов, испарилась так же легко, как жила. И перешел к следующему стиху в Библии. Дедушка рассказал все как есть, и знаешь что, Лена, это был важнейший день в моей жизни, понимаешь? Нет, Тони, я знал, что он тоже там был, этот гад, ее убийца. И я поклялся, что отомщу, что я ему покажу, всем им покажу. Именно в тот день я решил, что бы ни произошло, я закончу не так, как он или она, тремя строчками. А отпущение грехов не нужно ни мне, ни тому гаду. Все равно оба будем гореть в аду, и лучше уж гореть, чем делить рай с таким Богом. Он понизил голос. Никто не сможет стать у меня на пути. Теперь понимаешь? Да, улыбнулась Лена. И ты это заслужил, Тони. Все заслужил. Ты столько работал. Я рад, что ты так хорошо все понимаешь, дорогая. Потому что я рассказал тебе еще не все. Ты готова? Да, сказала Лена и сложила руки. И она тоже пусть знает. Та, что сидит там, дома, и завидует, одинокая и озлобленная, не позволявшая родной дочери изведать любовь. «Все было в моей власти», — сказал Тони. И Лена почувствовала его руку у себя на колене. «Ты, деньги твоего отца, мой проект. Я думал, что ничто не может этому помешать, пока не трахнул ту похотливую сучку в Ховасхютте. Я даже не помнил, как ее зовут. Пока она не написала мне, что беременна и хочет денег». Она встала у меня на пути, Лене. Я все тщательно подготовил. Закрыл все в машине полиэтиленом. Взял с собой пустую открытку из Конго, которая у меня дома завалялась. Заставил ее написать текст, объяснявший ее исчезновение. А потом воткнул нож ей в горло. Звук крови, капающий на полиэтилен. Лена, это что-то особенное.